Катастрофа. День 37. Флорида. USAF. Харлберт Филд. июля 2010 года. Данные, которые мы вытащили из контейнера с разведывательной аппаратурой сбитого самолета-разведчика, были настолько важными, что из-за них задержали буксировку авианосца в Техас на ремонт. Кстати, само изъятие контейнера с данными прошло на удивление гладко, да и снайперы пропали и больше не объявлялись. 2 дня, если кто нас и беспокоил, так только одержимые. Для анализа полученной информации мы собрались в предназначенной для этого комнате на базе Харлберт Филд. База постоянно находилась в боевом режиме. Здесь готовили спецназ ВВС, экипажи ударных самолетов, поэтому оборудование для брифингов и анализа данных было здесь самое современное. Ждали только генерала, который должен был прилететь с авианосца очередным и последним рейсом вертолета. С Техаса дошел буксир, и сегодня ночью собирались начать буксировку. За последние 2 дня мы оборудовали базу для жизни в условиях изменившегося мира. Прежде всего, теперь летное поле окружал сплошной ров, да еще с колючей проволокой. Как мы успели убедиться, одержимые совершенно не умеют плавать. Они могут держаться на воде, если у них положительная плавучесть, но не плавать. В итоге, хоть посты и не снимали, но последнюю ночь провели без стрельбы. Перетащили пожитки байкеров на базу вместе с их прицепами. Оттуда же перетащили ту технику, которая на что-то еще похожа. Сможем восстановить, будут бронетранспортеры. Если нет, неподвижные огневые точки и укрытия. Притащили на базу кое-какую технику. Прежде всего, всю строительную, какую нашли. 2 бульдозера. Экскаватор, грейдер, 3 эвакуатора. Притащили 2 больших тяжелых грузовика 9-го класса и несколько поменьше. Еще притащили 2 десятка машин. В основном выбирали старые американские внедорожники и пикапы, где-то конца 80-х, начала 90-х годов выпуска. Машины хоть и послужившие, но в них нет ничего такого, чего нельзя было отремонтировать в самой примитивной мастерской. Кто-то попытался сунуться этой ночью к побережью. Парой выстрелов из носового орудия моряки его утопили. Судя по тому, с какого румба шли неизвестные, гости из Мексики. Значит, и там кто-то уцелел. Кто-то, кто предпочитает являться не днем, а по ночам, тайком. Значит, туда ему и дорога. Вчера вечером появились первые новости из Майами. На базу Эглин сел транспортник оттуда, причем поврежденный. По их словам, на полуострове активно действуют кубинцы, но им мешают одержимые. Одержимых просто безумное количество. В это время года к постоянному населению Майами присоединяются отдыхающие. И все это теперь толпа одержимых кровью нелюдей. Часть позиций им пришлось оставить, но часть они уверенно держат. Причем защищаются, как и мы, системой каналов. Для полноты картины над Метродейт 2 видели МиГ-29. Догадайтесь, откуда он там? Самое главное, поставили на крыло «Спектр». «Спектр» плюс чуть ли не эскадрилья А-10 из Техаса, плюс «Хорнет» из флотского авиакрыла. Можно сказать, что с воздуха прикрыты. Из Техаса пришла весть, что там расконсервируют и поднимают Б-52. Вот это я понимаю. Б-52 и Ф-111, которых на базах хранения тоже было немало, и лучше которых в ВВС в роли тактического бомбардировщика так ничего и не появилось. Сила? А вот с мини-спуки или Стингер-2 разочаровались. Все-таки вооружения на нем не хватает. Вертолет с генералом на борту, судя по звукам с летного поля, уже приземлился, но генерал почему-то не шел. И в ожидании мы сидели и разговаривали между собой, словно пассажиры в ожидании поезда, обо всем и ни о чем. Рядом со мной сидел подполковник Холок. «Сэр, что дальше?» – тихо задал я сакраментальный вопрос, на который ни у кого сейчас не было точного ответа. «Дальше?» Дальше это будет свободный штат Флорида. Как немного разгребемся, соберемся и подпишем декларацию о независимости 2. Как думаешь, про нас будут говорить на уроках истории лет этак через 100? Вряд ли, сэр. А я думаю, будут. Отцы, основатели Новой Америки. Лично я в этом сильно сомневался. Любое крупное государство создается крупным для того, чтобы своей величиной пугать возможных завоевателей и обеспечивать совместную оборону. А сейчас какие враги? Все проблемы, которые были в США, всегда приходили из-за океана. Об этом, по моему мнению, следовало забыть лет на 10. Это самый минимум. Как будем жить? Наверное, в каменный век не свалимся. Жить все будут на земле небольшими поселениями. Все с оружием, но это традиция Америки, оружие у каждого. Почти все будут заниматься сельским хозяйством. Той же техники хватит еще ой как надолго. А вот одежду и особенно обувь придется научиться шить уже сейчас. На это спрос будет. Спрос будет на переделку машин, на оружие. Что-то надо будет делать с патронами, они закончатся быстро. А у кого патроны, тот владеет миром. Возможно, даже патроны заменят валюту. Армия. А какая к чертям армия? Чтобы содержать армию, нужно государство. А его-то как раз, наверное, и не будет. Современная армия – удовольствие настолько дорогое, что если бы это не случилось, наверное, бы мы обанкротились. Потому что армия США – это бездонная бочка. Будет же примитивное народное ополчение. Лучшее оружие для него – то, что можно унести на себе или увезти на машине. Танки долго не продержатся. Там турбина. Превратятся в неподвижные огневые точки. Вообще надо выяснить, где складируется старая еще времен Вьетнамской войны техника, без всяких новомодных наворотов. Может быть, удастся достать ЛАВ-25 первых серий, морпеховский. Таким машинам сейчас цены не будет. Авиации тоже не будет. Смысл? Нефть того, что в Техасе, учитывая резко сократившуюся численность населения, надолго хватит. Плюс скважины в Мексиканском заливе. «Сэр!» Задумавшись, успел подняться со всеми, приветствуя генерала. Несмотря на всю очевидную бессмысленность, традиции мы хранили и поддерживали. Традиции – это то немногое, что нам осталось, чтобы не рехнуться окончательно в рехнувшемся мире. То, что связывает этот мир и тот. Снимки рассыпались по поверхности просмотрового стола, выбирая на вкус. «Липа», — заявил генерал, не тратя время на политесы. «Откровенная липа». Подполковник Холок, наверное, самый опытный среди нас офицер в этих вопросах, человек с хорошим опытом штабной работы, молча просматривал снимки один за другим. Остальные, все мы, ждали. «Скорее всего, вы правы, сэр», — сказал и он. «Нас заманивают в ловушку». После того, как изображение просмотрели старшие, дошел черед и до нас. Просмотрев несколько, я сразу понял, почему был сделан такой вывод. Удивительно, но камера на самолете-разведчике почему-то начала работать сразу после взлета. И теперь перед нами была полная и точная картина, насколько это было возможно, той самой базы, откуда взлетел сбитый нами разведчик. База, по справочникам, числившаяся как законсервированная, буквально кишела жизнью. Техника, персонал, огромное количество вертолетов. Их было столько, что они стояли лопасть к лопасти. «Что будем делать, сэр?» – спросил Холок. «Понятно, что если мы не попытаемся атаковать базу, они свернут операцию по дезинформации и нанесут удар по нам всеми своими силами. Без авианосца нам не продержаться». Мысль здравая. Настолько здравая, что хочется выть на Луну. «Сэр, а что если мы примем игру?» — сказал я. «То есть?» «Нужно выиграть время, так? Мы должны сделать что-то такое, что поможет его затянуть. Поможет им понять, что нет нужды торопиться. Мы и так готовимся. Не надо нас бить, мы зайдем в ловушку сами». «Ты говоришь про воздушную разведку?» — догадался Холок. «Да, сэр». Генерал покачал головой. «Если послать туда самолет, с ним сделают то же самое, что мы сделали с их разведчиком. Я не пойду на такое, хотя бы потому, что попавший в плен летчик с авианосца скроет все наши приготовления, всю нашу дислокацию. Черт, я же не могу посадить в кресло пилота человека, который ничего про нас не знает. У меня просто нет таких. «Сэр, я предлагаю другой план», — сказал Холок. «Наземное проникновение». «Цель?» «Разведка. Налаживание контактов с сопротивлением». «Если таковое имеется». «Сэр, возможен еще и третий вариант», — сказал я. «Мы можем подобраться к этой базе, разведать ее, а по поступлении приказа ликвидировать первое лицо. Это сорвет их планы». «Разведать базу? Да у тебя не больше шансов, чем у того же самолета». «Нет, сэр. Они не смогут заткнуть и десятую часть дыр из тех, что у них есть. Сейчас никто не может ничего по-настоящему контролировать. Сэр, скажите, вы знаете, что происходит в 10 километрах отсюда?» «Откуда же мне знать? Но ведь эти парни готовились». «Сэр, подготовка ничего не даст. Для того, чтобы контролировать какую-то территорию, нужна какая-то численность персонала, причем опытного персонала. Мы в таких условиях, в каких не бывали уже давно. У нас почти нет людей, и у нас куча одержимых. У нас нет ни нормальных разведывательных самолетов, ни доставки снаряжения, ничего. Технические средства контроля не помогут, полно одержимых. Не помогут и мины из-за того же самого. Кто-то выпустил уголовников, они разбрелись по всем штатам. В таком бардаке, сэр, я буду удивлен, если не подберусь к ним на расстояние выстрела. Катастрофа. День 39. Группа Альфа. Флорида. 285-я дорога. 11 июля 2010 года. Оптимальный состав боевой группы – 3 человека. Это было проверено еще по Вьетнаму. Там служил полковник Чарльз Бэквит, основатель группы «Дельта». Тогда «Дельта» была всего лишь сборищем тех, от кого рады были избавиться в армии. Когда набирали в «Дельту», а это было еще во Вьетнаме, то объявление звучало так. «Требуются добровольцы для проекта «Дельта». Это гарантирует либо медаль, либо гроб, либо и то, и другое разом». Но дело эти ребята делали. Сам Чарли проходил подготовку в британской САС. Там работала всегда боевая четверка. По опыту Вьетнама пришли к выводу, что четверка – это больше для разведывательных действий в тылу, а вот для штурмовых действий идеально именно тройка. Четверка в условиях ближнего боя плохо управляема. Вот такой четверкой теперь были мы. Группа «Альфа» – наше название, присвоенное нам на время проведения операции. Примерно в 10 милях от нас группа «Браво». У нее точно то же самое задание, но свой маршрут. Они идут, придерживаясь 85-й дороги в глубине континента. Мы же держимся побережья, используем 10-ю. Кто-то из нас должен прорваться. На трассе было удивительно тихо. 39-й день беды. И в живых почти никого нет. Кто выжил, тот усвоил, что дорога – опасное место, и днем на нее не высовывается. Мы тоже поедем по ночам, днем будем прятаться. Сейчас просто решили выехать пораньше, до захода солнца примерно полчаса. «Поворот налево 1 миля», – скучным голосом прокомментировал Родерик. Кстати, ничего не сказал про численный состав «Альфы». 4 человека, 1 снайпер, 1 разведчик, 2 человека прикрытия. Обычная снайперско-разведывательная группа. Снайпер Асказьян. Если уж он сумел выжить на полной одержимых базе в течение 2 с лишним недель, значит выживет везде. Разведчик – ваш покорный слуга. Прикрытие – первый сержант морской пехоты США Стивен Родерик и байкер, бывший лейтенант 75-го полка Бас Микс. Когда я спросил его, какого хрена он вызвался идти с нами, он сказал, что его все задолбало. А по-моему, он просто псих. На 4 у нас 3 снайперские винтовки. Моя немка, Барретт М24А2 Асказьяна, 2 пулемета, 4 штурмовые винтовки, 2 штурмовых ружья и 2 обреза, 8 или даже больше пистолетов, 2 машины пикапа, запас жратвы на несколько дней и много, очень много безумия. Вот и все. Задача простая. Первый этап – Форт Брэк. Потому что произошло там, можно понять очень многое. Кого представляют те, кто засел на законсервированной базе в центре страны? Власть? Если власть, то насколько они убедительны? Каковы их полномочия? Достаточно ли их, чтобы спецы, расквартированные в Брэге, стали работать на них? А если даже и достаточно, что они скажут, когда увидят фото, которое мы везем с собой? Фото груды тел, объеденных одержимыми, служащих базы Хэрлберт Филд, которых хладнокровно перебили. Вообще, есть ли там кто-то в живых? Не дает покоя мысль, что странным образом среди тех, кто не заразился и почти не заразился, оказались военные и заключенные. Второй этап – сама база. Можно придумать какие-то громкие слова типа «эпицентр зла» или что-то в этом роде, но не хочется. Просто там сидит урод, который сумел убить весь мир. Мир мертв, люди пожирают друг друга, а он сидит в окружении охраны, пьет выдержанный виски и наслаждается жизнью. По-моему, это неправильно, черт. Микроавтобус стоял прямо поперек шоссе на спущенных шинах, весь исклеванный пулями. Как только я нажал на тормоз, снижая скорость, из разбитого пулями оконного проема вылез здоровый обожравшийся конюк. В клюве он держал что-то, и что это такое, знать я не хотел. «Сэр, поворот 100 ярдов!» Родерика я взял в свою машину. Что-то в нем было непонятное. Что-то, что меня настораживало. Даже Микс не вызывал у меня столько вопросов, сколько этот сержант-морпех. Поэтому пусть будет рядом со мной. Так спокойнее. Всем. Поворот. По карте эта дорога называлась «Дорога Боба Сайкса». А кто такой Боб Сайкс и что он сделал, чтобы в его честь назвали дорогу, я не знал и знать не хотел. Для меня было важнее то, что мы пойдем параллельно 10-му шоссе, и вокруг нас будут только деревья и ничего больше. Дорога эта все равно выйдет на шоссе, но мы его пересечем и опять поедем параллельно, но уже с другой стороны. Ехать по шоссе, ищите дураков в другом месте. У нас был Ford Ranger, старый довольно примитивный пикап с полуторной кабиной и не слишком мощным двигателем. Но в моих глазах он обладал несколькими серьезными преимуществами перед более тяжелой серией F. Первое – малый расход топлива. Второе – мало кто помнит, что на этом пикапе Ford отрабатывал новую систему качества, привлекая японцев. И это ощутимо даже в мелочах. Машине не меньше 10 лет, а в салоне ничего не скрипит. «Сэр, вторая машина свернула, едет за нами». «Может, я все-таки зря думаю на Родерика?» Хвост самолета я заметил сразу, даже в темноте, через монокуляр. Знаете, гражданские машины очень сложно водить при помощи армейского монокуляра. Нет ночного режима на панели приборов. Вот-вот только что стемнело. Я надвинул на глаз прибор, оглянулся по сторонам, чтобы проверить, как видно, и... «Опасность справа!» Машина еще катилась какое-то время. Я не мог решить, что делать дальше. Потом все же нажал на тормоз. Надо посмотреть. Автоматы у нас лежали на заднем полуторном сиденье. На этой машине есть полудверцы. Они открываются назад, когда передняя дверь открыта. Очень удобно. Прихватив автомат, высунул его из окна, отсигналил фонарем общий сбор. По договоренности, рацией мы пользуемся как можно меньше. Пеленг и прослушивание частот – это самое дешевое и доступное в настоящий момент средство, чтобы контролировать пространство вокруг и понять, что что-то не то. Машина Микса и Асказьяна, старый джип Каманч на базе квадратного Чероки, подъехала и остановилась рядом. Поползло вниз стекло. Слева. Миксу было видно лучше. Он взглянул и присвистнул только. «Какого хрена?» «Вот и я тоже думаю, какого?» По левую руку было летное поле, старое и заброшенное, на две полосы. Грунтовое. В одном месте лесополоса, отделяющая дорогу от летного поля, прерывалась, и было видно, что происходит на поле. А там стоял Си-130. «Делаем. Стрелки в кузов. Если что, сваливаем сразу». Маловероятно, что там до сих пор засада, но все же. Поскольку все равно демаскировались, включаю фары на дальний. Подвывая мотором, почва сырая, вязкая, Форд вылезает на ВПП. Ухожу влево, чтобы подъехать к самолету. Микс уходит вправо, чтобы действовать с двух сторон. Самолет как самолет. На вид исправный. Задняя парель открыта, на полосе стоит ровно. Вокруг по виду ни души. Прислушался к себе. Та самая красная лампочка, которая не раз выручала меня в жизни, и не думает на сей раз мигать. Погасил фары, достал автомат с заднего сиденья. Микс поехал дальше. Их задача в таких ситуациях — прикрыть нас. У Асказьяна в кузове пулемет. Их машина не будет останавливаться. Так и будет медленно описывать круги по посадочной полосе, чтобы не стать мишенью. В Ираке это все отработано. «Пошли, прикроешь меня». Аппарель отозвалась под ногами едва слышным шумом. Инфракрасный фонарь освещал пустой десантный отсек самолета. «Черт, сколько налетал на таких. Как дома себя здесь чувствуешь?» «Никого». «Держи позицию». «Даже если сейчас на нас бросится толпа одержимых, сбить с позиции Родерика с его М240 будет ой как непросто. Моя же задача — проверить кабину». Автомат за спину, пистолет в руку. Шаг за шагом, вперед. Черт, на чем-то подскользнулся, посмотрел, так и есть. Порошок, белый порошок, самое настоящее проклятие. К гадалке не ходи, кокаин. Кокаин, который перевозили бортом ВВС США. Когда разгружали, один из мешков, видимо, порвался. Вонь в кабине была настолько чудовищной, что я отшатнулся. Пилот лежал, откинувшись на спинку сиденья. Больше в кабине никого не было. На пилоте был костюм ВВС, что еще больше убедило меня в том, что самолет армейский. Если бы это были бандиты, маскирующиеся под военных, они бы замаскировали самолет. Но 10 к 1, что не подумали бы маскировать пилота. Быстро осмотрел. Пуля в голову, пущена сбоку, скорее всего, с места второго пилота. Что-то мне подсказывает, что его застрелили, как только он посадил самолет. Преодолевая отвращение, пошарил лучом по кабине. Журнала полетов не нашел. Достал из кобуры пистолет и забрал его. Они все записаны за кем-то. Может, по нему удастся установить владельца. С облегчением вернулся из гудящей мухами теснины в десантный отсек. Дождался, пока снова поедет мимо Команч, отсигналил фонарем «Сбор». «Труп пилота», — коротко сообщил я. «На полу просыпанный кокаин из мешка». Асказьян покачал головой. Микс цинично усмехнулся. «Приработок закончился худо. Трупу не больше 10 дней». А вот это заставило задуматься. Получается, что кто-то таскает наркоту в уже погибшую страну? Кого он собирался ею снабжать? Одержимых? И, кстати, давайте посмотрим, что на земле. Асказьян мрачно посмотрел на лес, совсем рядом, но ничего не сказал. Через несколько минут следы нашел он, и не следы грузовика, как можно было бы предполагать. Это были следы шасси от посадки двух тяжелых транспортных вертолетов типа «Чинук». Нашли мы и натоптанные дорожки к ним. Кокаин перегружали вручную, человек 10. Настроил рацию, вышел на связь с Эглин. «Лезвие вызывает группу 2. Прошу связи». Для того, чтобы снизить риск, я использовал старые позывные, не упоминая ни Альфу, ни Браво. Если прослушивают, нас примут за ближний разведывательный патруль. «Лезвие принимаю чисто». На связи был пришедший в себя после того дерьма с кубинцами Росевич. «Что там у вас?» «Группа 2. Обнаружен самолет типа 130 на заброшенном летном поле. По 280-й дороге южнее 10-го шоссе. Прошу разрешения продолжать поиски». Хотя договоренности об игре с Райсевичем не было, он все понял сразу. «Лезвие, вас понял. Продолжайте поиск. Докладывайте обо всем найденном. Прошу оценки возможности эвакуации самолета. Группа 2. Самолет на вид исправен. Точнее сказать не могу. Принято. Конец связи. Интересно, что все-таки за дерьмо здесь произошло? Но что бы ни произошло, оставаться здесь, особенно после выхода на связь, было небезопасно. На 8-е шоссе мы должны были выйти в районе Дифуниак Спрингс, но посмотрели на карту и свернули вправо, уйдя на Плезант Ридж. Там нас атаковали одержимые. Двое, но из атаки ничего не получилось. Не стреляя, мы проехали дальше, и только проехав Плезант Ридж, вышли на что-то наподобие правильной дороги. Правильная – это та, которая ведет тебя в нужное место. Эх, как раньше просто было путешествовать по шоссе.